Глава 11. После ночного дежурства мне удалось поспать не больше пары часов. Мы отправились в путь еще затемно, поэтому я снова села впереди рядом с Рене и отрубилась еще на какое-то время. Остановок делать не пришлось, так как машины заправили сразу после пробуждения. Я проснулась, когда солнце уже было в зените, потянулась и посмотрела по сторонам. Мы ехали по открытой местности по широкому шоссе, что указывало на то, что город уже близко. Асфальт потрескался, пропуская на поверхность траву, но в целом дорога была лучше, чем я ожидала. Мои мысли прервала Рене, которая заметила мой интерес к окружающей местности. Совсем недавно мы проехали покосившийся дорожный указатель, который сообщил, что до города еще 150 километров. Совсем скоро должен быть съезд с шоссе. Отлично. Мы заранее решили, что ехать напрямую по дороге к городу глупо. Так наше появление могут заметить издалека. Но к пункту назначения можно проехать по лесной окраине. Да, придется ехать в объезд, и мы окажемся дальше от больницы, в которую направляемся. Но лучше перестраховаться. Хотя это как поглядеть. В лесу на незнакомой территории может быть не менее опасно. Вскоре Шейн съехал с широкой дороги, направляя машину по плохо накатанной колее. Мы двинулись следом. Скорость пришлось существенно сбросить, чтобы от тряски из нас не вышибло дух. Чуть больше часа, которые показались вечностью, мы ехали по бездорожью, как совершенно внезапно на очередном повороте вырос он. Город поистине огромных размеров. Дух захватило от такого зрелища. Я представил, как он выглядел раньше, сверкал огнями, был наполнен звуками, но ничего подобного не было. Сейчас это место мертво. Здания покосились. Некоторые зияли дырами разбитых оконных проемов, другие рухнули непонятно от чего. Возле каждого стояло по несколько брошенных машин. Одним словом, вокруг царила разруха. Достала из кармана телефон и вызвала Шейна. Он ответил почти сразу. «Да». «Шейн, дальше мы не поедем», — повернулась к Рене. «Тормози здесь». «Что значит «не поедем»?» — раздраженно осведомился мужчина. Я ничего не ответила. Нажала на кнопку отбоя. После того, как Рене затормозила, я вышла из машины и посмотрела, как Шейн сдает назад. Жестом позвала девушек наружу. Вместе с ними из машины вышел Дерек. Я направилась к багажнику как раз в тот момент, когда остальные члены моей группы во главе с Шейном подошли к нам. «Берите все самые необходимые вещи и оружие. Машину спрячем в лесу. Дальше пойдем пешком, чтобы не привлекать к себе внимания». «Хочешь добираться в другую часть города без транспорта?» — осведомился Шейн. «Ты сам знаешь, что разведчики Нортвуда здесь давно не были. А если и были, то сведения о состоянии города давно устарели. Мы не можем знать, сколько диких может встретиться нам на пути. А звук мотора только привлечет их внимание. К тому же, дороги, скорее всего, заняты брошенными автомобилями». «Логично. Но добираться вам придется до заката. А ночью соваться в больницу я бы не советовал». «Что значит «вам»?» «У нас здесь другое задание. Если вы хотите оставить машину тут, то расстаемся мы прямо на этом месте». Я несколько секунд смотрю на него. Волна гнева поднимается во мне. Почему это выясняется только сейчас? Хотя плевать. В который раз давлю свою ярость на корню. Спорить в данный момент бесполезно. Только время зря потеряем. С раздражением поворачиваюсь к своим людям, которые внимательно за нами наблюдают. Заняться им, что ли, нечем? «Ну, что стоим? Берите все, что потребуется. Надо выдвинуться как можно быстрее». Когда они начинают доставать из багажника сумки с оружием и припасами, я поворачиваюсь к Шейну. «Значит, встретимся здесь же, скажем, через сутки». «Скорее всего, связи между нами не будет. Поэтому, если что, вы будете предоставлены сами себе». «Я поняла». Дерек и Кайл тоже берут оружие и, махнув нам на прощание, направляются к машине. Шейн несколько мгновений медлит. «Будьте осторожны», в конце концов, говорит он. «Постараемся не сдохнуть», вставляет Ким, а я закатываю глаза. Везде она лезет. Просто киваю ему, и он еще секунду смотрит на меня. «Скай, подумай на досуге над моим предложением». Я краснею от негодования, но ничего не говорю. Вокруг полно любопытных ушей. Шейн криво ухмыляется и уходит. Наблюдаю, как мужчина садится в машину, и уже через минуту они уезжают в сторону города. «Что за предложение?» Все-таки не выдерживает Джейк. Я смиряю его раздраженным взглядом, но на вопрос не отвечаю. «За дело», — только и говорю я. «Мы прячем наш транспорт среди деревьев и быстро маскируем ветками, насколько это вообще возможно. Затем берем вещи, обвешиваемся оружием и направляемся следом за скрывшейся где-то за зданиями машиной. И как спрашивается, они нашли свободную от машин дорогу. Чем ближе подходим к окраине города, тем сильнее поражает его былое величие. Даже сейчас здесь есть на что посмотреть и чем восхититься. Я чувствую странный душевный подъем и предвкушение. Наверное, впервые в жизни я не хочу оказаться за защитой высоких стен. Я наслаждаюсь свободой. И это открытие ошеломляет настолько, что на секунду я сбиваюсь с шага. Когда мы равняемся с первыми зданиями, то, не сговариваясь, останавливаемся. План действий мы продумали еще в Нортвуде. А это значит, что здесь нам предстоит разделиться. Смотрю на Джейка, затем перевожу взгляд на Ким. «Удачи вам!» Искренне желаю я, а затем даю последние наставления. «Присматривайте друг за другом и не делайте глупостей. Не идите в открытую и не суйтесь вглубь зданий. Как только найдете подходящий объект, дайте знать». И держите телефоны при себе, чтобы можно было связаться друг с другом в любой момент. Если встретите опасность, постарайтесь ее избежать и остаться незамеченными. Но если вас все-таки заметят, огнестрельное оружие используйте только в крайнем случае. Лишний шум только привлечет их. Увидимся завтра. «Вам тоже удачи», — говорит Джейк. «Да», — торит ему Ким. Несколько секунд я наблюдаю, как они уходят налево, а затем разворачиваюсь и кивком головы показываю остальным, что пора двигаться дальше. Наш план предельно прост. Мы не знаем, сколько диких обитает в городе на данный момент, но нам их внимание ни к чему. Поэтому Джейк предложил устроить отвлекающий маневр. Пока мы будем обыскивать больницу на предмет наличия препаратов из списка, Джейк и Ким подожгут здание на окраине, как можно дальше от нас. Дикие не должны упустить этого момента. Ведь с чего бы пожару вспыхнуть просто так? Мы уверены, что они в больших количествах сбегутся туда. Джейк и Ким тем временем должны как можно быстрее убраться с их пути и вернуться к машине. А мы беспрепятственно набьем сумки лекарствами и сделаем то же самое. Остается надеяться, что план сработает как надо. Да и Шейн с близнецами успеют решить все свои таинственные дела, в которые нас не посвятили. Меня немного злит, что он не сказал о своем дополнительном задании раньше. Но в то же время меня разбирает любопытство, что он будет делать, в чем состоит его миссия. Пока я думаю обо всем этом, мы углубляемся в город. Проходим мимо зданий, брошенных машин и молодой зелени, которая пробила себе путь наружу сквозь трещины в асфальте. Такой жажде жизни можно только позавидовать. Держимся ближе к зданиям, не выходя на середину дороги. Заглядываем в окна и дверные проемы, чтобы избежать внезапного нападения возможного противника. Оружие всегда держим наготове. Я не стала убирать свою катану в ножны, чтобы успеть вовремя среагировать в случае опасности. Солнце уже начинает приближаться к горизонту. Тени удлиняются. Из-за высотных зданий на улицах скоро станет совсем темно. Поэтому мы ускоряем шаг, чтобы как можно быстрее найти не только больницу, но и ночлег. Через полчаса мы доходим до нужного нам объекта. Я уже вижу покосившуюся и побледневшую вывеску с большим красным крестом. Дальше идти смысла нет. Поэтому я оглядываюсь по сторонам и прикидываю, где бы остановиться на ночь. «Можем здесь?» Рене указывает на высотное здание напротив клиники. На первых этажах окна разбиты, а вот выше, на удивление, целы. Скоро совсем стемнеет, поэтому мы движемся в указанном направлении. Фонарики решаем использовать, как только окажемся внутри здания. Уже через 5 минут мы исследуем первый этаж. Не находим ни одной комнаты с целыми окнами или дверьми, поэтому движемся выше по лестнице, которая всего лишь немного захламлена. Только на 4-м этаже находим более или менее подходящее помещение. Небольшая комната без окон с перевернутым столом, который мы подтаскиваем к двери и подпираем ее. Затем без страха включаем фонарики. Раз окон нет, то свет не могут заметить с улицы. Рассаживаемся по периметру и достаем из сумок еду и воду. После ужина несколько минут сидим молча, потом я берусь за телефон и звоню Джейку. Он мне отвечает довольно долго. Я уже хочу нажать отбой и попробовать позвонить Ким, когда слышу запыхавшийся голос парня. «Да». «Что случилось?» – сразу же спрашиваю я. Ким заметила Дикого, но не волнуйся, она точным выстрелом сняла его не меньше, чем с 500 метров. «Твою ж!» Я прикрываю глаза и сквозь зубы говорю. «Я же просила использовать огнестрел только в крайнем случае». «Спокойно. У нее же есть глушитель». Из меня вырывается вздох облегчения. Я замечаю, что девушки из моего отряда наблюдают за мной с напряженными лицами. «Что там еще у вас?» «Мы не уверены, что он был один, поэтому немного пробежались». Бью себя ладонью по лбу. Похоже, бесполезно было просить их передвигаться осторожно, без резких движений. Скрипя зубами, молча слушаю, что Джейк говорит дальше. «Мы забежали в одно из зданий и забаррикадировались на 6-м этаже. Ким осматривает окрестности, но там темно, поэтому ни черта не видно. Утром рассмотрим все подробнее. Свяжусь с тобой, как только найду подходящее для пожара здание. Мы ведь не хотим спалить весь город». «Ладно, отдыхайте. И пожалуйста, я прошу вас, пожалуйста, не включайте фонарики, не светитесь. До завтра. Отбой». Я отключаюсь и смотрю на девушек. «Ким кого-то пристрелила», – констатирует Мира. Я киваю, а потом решаю пояснить. Джейк говорит, что это был Дикий, и Ким догадалась установить глушитель на винтовку. «Отлично», – говорит Анна. «Я спать хочу. Кто будет дежурить?» «Я», – вызывается Рене. «Хорошо, я сменю тебя», – говорю я. Мы укладываемся спать прямо на полу. Завтра предстоит ответственный день. Кажется, что я только уснула, а меня уже будет Рене. Я меняю ее на дежурстве, которое протекает спокойно и заканчивается в 6 утра, когда я поднимаю свой отряд. Солнце уже должно было встать, а нам надо собрать как можно больше препаратов по списку и успеть вернуться к машине, чтобы убраться из этого города. Мой отряд подтягивается после сна. Мы поспешно завтракаем и без приключений выдвигаемся сначала из здания, а потом и в сторону больницы. На улице довольно прохладно. Поэтому я плотнее закутываюсь в куртку. Вот она цель. Прямо перед нами. Мы почти справились с заданием. Меня переполняет гордость от того, что наша команда, несмотря на то, что была плохо подготовлена, сумела собраться и объединиться ради общего дела. Но пока радоваться рано. Впереди еще много дел. Мы доходим до дверей больницы, которые оказываются открыты. Конечно, думать, что мы здесь будем первыми, было бы чересчур самонадеянно. Остается только надеяться, что не все нужные нам препараты растащили. Я направляюсь к стойке регистрации, за которой располагается схема здания. Быстро сориентировавшись, понимаю, что склад лекарств находится на цокольном этаже. «Нам в ту сторону», – указывает Анна, которая тоже изучала схему рядом со мной. «Отлично. Сейчас свяжусь с Ким и Джейком. Достаю телефон, нажимаю на кнопку и жду ответа». «Скай, у нас все отлично!» Сходу и без приветствия, говорит Ким. «Мы осмотрелись, слежки не заметили. Джейк уже выбрал здание, поэтому через полчаса все будет сделано. Можете приступать. Скоро мы отвлечем всех тварей, что есть в этом городе». «Отлично. Будьте начеку. Отбой». Далее я коротко обращаюсь к остальным. «Пора». Мира и Рене все это время прикрывали нам спину. Я зову девушек за собой и первой направляюсь по узкому длинному коридору. Несмотря на то, что солнце уже встало, в здании до сих пор темно. Здесь тихо и не наблюдается никаких движений. Я с облегчением выдыхаю, но не могу позволить себе расслабиться. Удобнее перехватываю катану. «Анна, включи фонарик. Дальше совсем темно». Анна выполняет мою просьбу, и мы продвигаемся вглубь помещения, пока не доходим до лестницы, ведущей вниз. Здесь фонарики включают уже все. Мы начинаем спускаться, и чтобы успокоить разгоняющее сердцебиение, я считаю ступеньки. Это немного помогает. Когда досчитываю до 26, мы оказываемся перед широкими дверями, открытыми нараспашку. Обращаю внимание на то, что замок на них зверски выломан. Кто-то очень хотел добраться до содержимого этой комнаты. Входим внутрь. Склад довольно большой. Рядами стоят стеллажи, на которых до сих пор хранятся лекарства. Но некоторые полки полностью пусты. Также много коробочек валяется на полу. Осматриваюсь, достаю листок и разрываю на 4 части так, чтобы поделить список между всеми. Раздаю обрывки бумаги девушкам. «Думаю, здесь все должно быть по алфавиту». Обвожу рукой склад. «Разделимся. Смотрите, может, увидите что-то полезное под ногами». Мы расходимся. Я открываю сумку и начинаю внимательно просматривать полки, сверяясь со списком. Удивительно. Но находятся практически все препараты. Минут через 15 натыкаюсь на Миранду, которая стоит на коленях перед стеллажом, держит в руках пузырек с таблетками и с отвращением смотрит на него. «Мира?» Негромко зову ее. Девушка вскидывает на меня взгляд, но ничего не говорит. Она ставит таблетки на место и поднимается на ноги. «Что ты?» Начинаю я, но не договариваю. Меня перебивает серия громких взрывов откуда-то с поверхности. Страх захлестывает меня с головой. Но впервые за несколько лет я боюсь не только за себя, но и за своих людей.